должны быть вывезены из Западной Европы и затем уничтожены. Этот шаг активно поддерживает не только в общественных и политических кругах Соединенных Штатов Америки. Разумным его считают и многие военные из тех, кто наиболее трезво оценивает сегодняшнюю обстановку в мире. Бригадный генерал Гомер Буше хорошо известен в военно-воздушных силах Соединенных Штатов Америки. Он был одним из первых пилотов, испытавших реактивный самолет. Затем генерал был связан с космическими программами, а последнее время занимался планированием в компании Lockheed. Он сказал мне: «Договор — добрый шаг в правильном направлении. Появилась реальная надежда, но надо еще приложить много усилий, чтобы сделать процесс ядерного разоружения необратимым. Необходимо остановить программу «Звездных войн». Я не верю в ее целесообразность. Это иллюзия. Это миллиарды, выброшенные на ветер. В ядерный век не может быть победителей. Победить должен разум, а он требует ядерного разоружения. Первый шаг в этом направлении сделан. Каковы будут последующие? Вот о чем мы думаем сегодня». Договор подписан. Что дальше? Об этом сегодня в Соединенных Штатах Америки задумываются многие. От Белого дома до Конгресса по Пенсильвании-авеню путь небольшой, всего 1,5 мили. Но договор, который подписан и направляется теперь в Сенат, предстоит пройти сложный этап ратификации. В сегодняшних прогнозах, связанных с итогами этой процедуры, преобладает оптимизм. Я беседовал с целым рядом конгрессменов и сенаторов, и большинство из них считает, что договор получит одобрение в Сенате. Определяет даже наиболее вероятные сроки к весне будущего года. И эти прогнозы сбылись. Вместе с тем, палитра политических мнений в Соединенных Штатах Америки окрашена сумрачными мазками пессимизма, недоверия в отношении заключенного договора. Более того, у него оказалось немало открытых противников, особенно среди ультраконсервативных и военно-промышленных кругов. В эти дни также всколыхнулись в Соединенных Штатах Америки и силы, которые вообще не хотят оздоровления советско-американских отношений. Волна антисоветизма не миновала Пенсильвания-авеню. В Лафайет-парке прошли шумные сборища, цель которых — сорвать процесс оздоровления международной обстановки. Но, к счастью, эти силы явно оказываются в меньшинстве. Итог минувших дней отражен в многочисленных опросах общественного мнения, которые свидетельствуют, что подавляющее большинство американцев приветствует исторический договор и хочет, чтобы процесс ядерного разоружения продолжался. Эти чувства американцев особо проявились на южной лужайке Белого дома, где состоялась торжественная церемония проводов Горбачева. Когда я вышел из Белого дома на Пенсильвания-авеню, она была полна людей, несмотря на то, что потоки дождя обрушились на город. Людно было и в Лафайет-парке. С кем бы я ни говорил в тот день, на главной магистрали американской столицы, каждый выражал удовлетворение итогами новой советско-американской встречи на высшем уровне. Каждый выражал надежду, что положено начало большому пути к миру и разоружению. Правда — ничего, кроме правды. Зал престижного Rotary Club в Мемфисе. Аудитория — представители деловых кругов, университетская профессура, адвокаты, врачи. Клуб Киванис в Орене, штат Огайо. Присутствует тот же истеблишмент города. Разница во времени двух этих встреч — 3 года. Тема дискуссии одна — советско-американские отношения. Во время встречи в Орене, проводившейся по инициативе Кентского университета, я часто обращался к записям в блокноте, сделанным 3 года назад в Мемфисе. Разница была большой. Это показывало и атмосфера дискуссий, и существо задаваемых американской аудиторией вопросов. У нее были другие настроения, другой интерес. если в Мемфисе